Глава 36. Джек и Ричард идут на войну. 1. Закат в этот вечер расширился. С приближением к океану холмы сглаживались, но утратил часть своего великолепия. Джек остановил поезд на вершине пологого подъема и вновь отправился на платформу. Пробыл там почти час. Пурпур ушел с неба, а на востоке поднялся лунный серп. И вернулся с 6 небольшими ящиками, на которых было написано «линзы». «Открой их», — велел он Ричарду. «Сосчитай, ты назначаешься хранителем магазинов». «Великолепно», — устало ответил Ричард. «Я знал, что не зря получаю образование». Джек вновь отправился на платформу, и когда вскрывал очередной ящик запчастей, из темноты донесся грубый, хриплый крик, за которым последовал вопль боли. «Джек! Джек, ты там?» «Да, я здесь», — откликнулся Джек. Подумал, что не стоит им перекрикиваться, как двум женщинам через высокий забор, но, судя по голосу, Ричард был на грани паники. «Скоро придешь. Прямо сейчас». Джек активнее заработал стволом УЗИ. Они уже выезжали с проклятых земель, но ему не хотелось затягивать стоянку. Он понимал, что самое простое – перенести ящик с автоматами в кабину поезда, однако тот слишком много весил. «Свои УЗИ карман не тянут», – подумал Джек и рассмеялся в темноту. «Джек!» – пронзительно вскрикнул Ричард. «Потише, дружок. Не называй меня дружком». Заскрежетали гвозди, крышка немного приподнялась, и Джеку не составило труда откинуть ее. Он взял еще два автомата и уже двинулся в обратный путь, когда увидел другой ящик, размером с коробку для небольшого телевизора. Раньше его скрывало полотнище брезента. Джек прошел по крыше вагона в слабом свете луны, чувствуя легкий ветерок, дувший в лицо. Вонь тлена исчезла. Ветерок нес с собой влагу и запах соли. «Что ты там делал?» – набросился на него Ричард. «Джек, у нас же есть автоматы, и у нас есть патроны. Зачем ты ходил туда за новыми? Кто-то мог забраться сюда в твое отсутствие». «Нам нужно больше автоматов, потому что при длительной стрельбе они перегреваются», – ответил Джек. «Больше патронов, потому что стрелять, возможно, придется много. Я тоже смотрю телек, знаешь ли». И он вновь направился к товарному вагону. Хотел посмотреть, что в телевизионной коробке. Ричард схватил Джека. Паника превратила его руку в птичью лапу с когтями. «Ричард, все будет хорошо. Кто-то может напасть на тебя там. Я думаю, мы практически выехали из прок. Кто-то может напасть на меня здесь. Джек, не оставляй меня одного». Ричард расплакался. Не отвернулся от Джека, не закрыл лицо руками. Просто стоял и плакал. Совершенно беззащитный. Джек обнял его, прижал к груди. «Если кто-то нападет на тебя и убьет, что будет со мной?» — всхлипывал Ричард. «Как мне удастся выбраться из этого места?» «Я не знаю», — подумал Джек. «Действительно не знаю». 2. В итоге Ричард отправился с ним в последнее путешествие на платформу. Джеку пришлось помогать ему подниматься по лесенке, поддерживать на крыше вагона, помогать спуститься. И Ричард мало чем отличался от хроменькой старушки, которую переводят через улицу. С головой у рационального Ричарда определенно стало получше, но физических сил только убавилось. Хотя сквозь щели между досок поблескивало машинное масло, надпись на коробке гласила «фрукты». И это была почти правда. Откинув крышку, Джек в этом убедился. Коробку заполняли ананасы, только взрывчатые. «Святая Ханна», – прошептал Ричард. «Кем бы она ни была», – согласился Джек. «Помоги мне. Я думаю, каждый из нас может засунуть под рубашку 4 или 5 штук». «Зачем тебе такой арсенал?» – спросил Ричард. «Собираешься сражаться с армией? Что-то в этом роде». 3. Шагая с Джеком по крыше вагона, Ричард посмотрел на небо и едва не лишился чувств. Пошатнулся, и, не схватив его Джек, свалился бы. Только сейчас Ричард осознал, что видит созвездия, которые не сияют ни над северным, ни над южным полушариями. Над ним мерцали чужие звезды. Но они складывались в созвездия, и где-то в этом неведомом, невероятном мире моряки могли ориентироваться по ним. Именно эта мысль окончательно убедила Ричарда, что он в другом мире, и осознание этого оглушило его. Потом откуда-то издалека до него донесся голос Джека. «Эй, Ричи, Джейсон, ты чуть не свалился вниз!» В конце концов они добрались до кабины. Джек передвинул рычаг вперед, и поезд Моргана и Зориса вновь заскользил по рельсам. Мальчик оглядел пол кабины, 4 автомата УЗИ, почти 20 кучек по 10 магазинов и 10 ручных гранат, чеки которых напоминали колечки на пивных банках. «Если нам не хватит этого, значит, все бесполезно», — решил он. «А кого ты ждешь, Джек?» Джек только покачал головой. «Ты, наверное, думаешь, что пользы от меня никакой, да?» — спросил Ричард. Джек улыбнулся. «Всегда так думал, дружок. Не называй меня дружком». «Дружок, дружок, дружок». На этот раз давняя шутка вызвала легкую улыбку, которая лишь подчеркнула россыпь язв возле губ Ричарда. Но это было хоть что-то. «Ничего не случится, если я немного посплю», — спросил Ричард, отодвигая автоматные магазины и устраиваясь в углу. Он накрылся пончо Джека. «Все эти подъемы и спуски. Думаю, я действительно болен, потому что чувствую себя совершенно вымотавшимся». «Не случится», — заверил Джек. У него, похоже, открылось второе дыхание, и он понимал, что скоро оно им очень понадобится. «Я чую океан». В голосе друга Джек услышал удивительную смесь любви, ненависти, ностальгии и страха. Глаза Ричарда закрылись. Поезд развил максимальную скорость. Никогда раньше Джек не чувствовал так остро, что конец, какой-то, но конец, столь близок. 4. Еще до захода луны печальные и пугающие ландшафты проклятых земель остались позади. Вновь появилась пшеница, чуть отличавшаяся от той, что росла в Эллис-Бриксе, научившаяся чистотой и здоровьем. Джек услышал далекие крики птиц, вроде бы чаек. В этих криках звучало невыносимое одиночество, особенно острое среди бескрайних полей с едва ощутимым ароматом фруктов и все более усиливающимся запахом морской соли. После полуночи появились деревья, главным образом хвойные, и сосновый дух, смешиваясь с висевшим в воздухе привкусом соли, казалось, укреплял связь между местом, куда Джек направлялся, и местом, откуда он отбыл. Джек и его мать редко бывали в Северной Калифорнии, возможно, потому что Блоуд часто там отдыхал. Но Джек помнил слова Лили о том, что местность в Мендосино и Саус-Алито выглядит совсем как Новая Англия, вплоть до домов, салонок и кейп-кодов. Поэтому съемки многих фильмов, действие которых разворачивалось в Новой Англии, проводились на севере штата, а не на другом побережье страны, и чаще всего зрители не замечали разницы. «Так значит, я странным образом возвращаюсь в то самое место, откуда уехал». «Ричард, ты собираешься сражаться с армией?» Джека радовало, что Ричард заснул, и ему не пришлось отвечать на этот вопрос. Во всяком случае, пока. «Андерс, дьявольские штуковины для плохих волков, чтобы отвезти к черному отелю». Дьявольскими штуковинами оказались автоматы УЗИ, пластичная взрывчатка, гранаты. Дьявольские штуковины находились в поезде. Плохие волки – нет. Товарный вагон, однако, пустовал, и Джеку этот факт показался очень убедительным. «Вот тебе история, Ричи Бой, и я очень рад, что ты спишь, а потому мне нет необходимости рассказывать ее. Морган знает, что я приду, и планирует вечеринку-сюрприз. Только из торта должны выпрыгнуть не голые красотки, а оборотни, и в качестве подарков они предложат автоматы, УЗИ и гранаты. Что ж, поезд мы, можно сказать, похитили, и приедем за 10 или 12 часов до положенного срока. Но если мы направляемся в лагерь, полный волков, ожидающих появления долинского чучу, а я думаю, что именно туда мы и направляемся, чтобы остаться в живых, нам потребуется вся возможная внезапность». Джек провел рукой по щеке. «Будет проще остановить поезд на достаточном расстоянии от ударного отряда Моргана и по широкому кругу обойти лагерь. Проще и безопасней. Но тогда плохие волки останутся живы, Ричи. Ты это понимаешь?» Джек посмотрел на арсенал, лежавший на полу кабины, и спросил себя, действительно ли он планировал рейд Командос на волчью бригаду Моргана. Тех еще Командос. Старого доброго Джека Сойера, короля-бродяг-посудомойщиков, и его коматозного закадычного друга Ричарда. Джек задался вопросом, а не рехнулся ли он. Похоже на то, потому что именно это он и планировал. Морган со всеми его волками никак не могли такого ожидать. И уж очень они достали Джека, очень-очень, чертовски достали. Высекли его самого, убили волка, уничтожили школу и большую часть здравомыслия Ричарда. А Морган Слоут наверняка сейчас в Нью-Хэмпшире, не дает покоя матери Джека. Безумие или нет, пришел час расплаты. Джек наклонился, поднял один из заряженных автоматов и положил на колени. Поезд продолжал катиться по рельсам, а запах соли усиливался. 5. В предрассветные часы Джек немного поспал, привалившись к рычагу. Наверное, он бы не слишком обрадовался, узнав, что шутники прозвали подобные рычаги чертовой кочергой. С приходом зари Джека разбудил Ричард. «Что-то впереди». Прежде чем посмотреть вперед, Джек взглянул на Ричарда. Он надеялся, что при дневном свете тот будет выглядеть лучше, но даже слабого свечения зари хватало, чтобы понять, что Ричард болен. В свете нового дня его кожа из серой стала желтой, но не более того. «Эй, поезд! Привет тебе, большой гребаный поезд!» Эти крики больше напоминали звериный рев. Джек повернул голову. Они приближались к маленькой сторожке, напоминавшей блиндаж. У сторожки стоял волк, но его сходство с волком Джека ограничивалось сверкающими оранжевыми глазами. У этого волка голова казалась невероятно плоской, словно чья-то рука срезала верхнюю часть черепа. И все лицо выглядело придатком к нижней челюсти, которая напоминала булыжник, зависший над обрывом. Даже написанная на этом лице нежданная радость не могла скрыть чудовищной тупости его обладателя. Вдоль щек висели косички. На лбу виднелся шрам в виде буквы «Х». Волк носил некое подобие униформы наемника. В его представлении – мешковатые зеленые штаны и черные ботинки с отрезанными мысками, чтобы не сдавливали когтистые волосатые пальцы. «Поезд!» – прокричал или прорычал волк. До него оставалось не более 50 ярдов. Он начал подпрыгивать, широко улыбаясь, защелкал пальцами. С нижней челюсти неприглядными ошметками летела пена. «Поезд! Поезд! Гребаный поезд! Прямо здесь и сейчас!» Его рот раскрылся в широченной улыбке, продемонстрировав огромное количество сломанных желтых клинков. «Вы, парни, чертовски рано! Хорошо, хорошо!» «Джек, кто это?» — спросил Ричард. Его рука панически сжимала плечо друга, но голос, надо отдать ему должное, звучал спокойно. «Это волк, один из волков Моргана». «Ну вот, Джек, ты и произнес его имя. Придурок». Но волноваться об этом времени не было. Они почти поравнялись со сторожкой, и волк определенно собирался запрыгнуть в кабину. А пока отплясывал в пыли в своих обрезанных ботинках. Из-под пересекавшего голую грудь пустого патронташа торчала рукоятка ножа, но никакого огнестрельного оружия не наблюдалось. Джек переключил УЗИ на стрельбу одиночными патронами. «Морган? Кто такой Морган? Какой Морган?» «Не сейчас», — отрезал Джек. Он полностью сосредоточился на волке. Ради него растянул губы в широкой, словно приклеенной улыбке, держа УЗИ на коленях, чтобы волк не увидел автомат раньше времени. «Поезд Андерса! Все, твою мать, хорошо! Здесь и сейчас!» Справа от кабины, над широкой подножкой, торчала большая рукоятка скоба. Ухмыляясь, роняя на подбородок слюну, волк, очевидно безумный, схватился за скобу и легко запрыгнул на подножку. «Эй, а где старик? Волк, где?» Джек поднял УЗИ и вогнал пулю в левый глаз волка. Яростный оранжевый свет погас, как огонек свечи от сильного порыва ветра. Волк свалился с подножки, напоминая человека, спиной падающего в воду. Тяжело грохнулся о землю. «Джек!» — Ричард развернул Джека к себе. Он казался не менее безумным, чем волк, только его лицо перекосилось от ужаса, не от радости. «Ты говорил про моего отца? Мой отец в этом замешан?» «Ричард, ты мне доверяешь?» «Да, но...» «Тогда давай не будем про это. Давай не будем. Сейчас не время. Но...» «Возьми автомат. Джек! Ричард, возьми автомат!» Ричард наклонился и поднял с пола УЗИ. «Я ненавижу оружие», — сказал он. «Да, знаю. Сам не очень-то его люблю, Ричи Бой. Но пришло время расплаты». 6. Рельсы приближались к высокому бревенчатому чистоколу. Из-за него доносились хрипы, крики, ритмичные хлопки, топот марширующих по голой земле ног. Другие звуки не поддавались распознаванию, но в совокупности они подсказали Джеку, что происходило за забором. Там муштровали солдат. От сторожки до чистокола было полмили, и Джек сомневался, что за всем этим шумом кто-то расслышал его одиночный выстрел. Электрический поезд ехал почти бесшумно. Они могли в полной мере воспользоваться эффектом внезапности. Рельсы исчезали под закрытыми двустворчатыми воротами в бревенчатой стене. Джек видел свет, проникавший сквозь щели между плохо ошкуренными бревнами. «Джек, тебе бы лучше сбросить скорость». Они находились в 150 ярдах от ворот. За стеной ревели голоса. «Гу-хом! Раз, два, три, четыре! Гу-хом!» Джек вновь подумал о зверолюдях Герберта Уэллса, и по его телу пробежала дрожь. «Нельзя, дружок, мы проломим ворота. Еще успеешь спеть рыбное приветствие». «Рыбное приветствие» — известная антивоенная песня американского певца и композитора кантри Джо Макдональдса. «Джек, ты рехнулся?» «Знаю». 100 ярдов. Аккумуляторы гудели. Шипя, выстрелила голубая искра. По обеим сторонам железнодорожного пути тянулась голая земля. «Никакой пшеницы», — подумал Джек. «Напиши Ноэл Коугард песню о Моргане Слоуте, наверняка назвал бы ее «Выжженная душа». Джек, а если этот паршивый поезд сойдет с рельсов?» «Очень даже возможно. А если проедет ворота и рельсы сразу закончатся?» «Тогда нам не повезет, верно?» 50 ярдов. «Джек, ты действительно рехнулся?» «Похоже на то. Сними автомат с предохранителя, Ричард». Ричард передвинул рычажок. Тяжелые шаги, хрипы, марширующие ноги, скрип кожи, крики, нечеловеческий смеющийся вопль, заставивший Ричарда сжаться. Но при этом Джек видел написанную на лице друга решимость, а потому с гордостью улыбнулся. «Он встанет со мной плечом к плечу». Рациональный Ричард или нет, но он действительно встанет со мной плечом к плечу. 25 ярдов. Крики, визги, команды, жуткий громовой крик. «Гро-о-о!» от которого волосы на затылке Джека встали дыбом. «Если выберемся отсюда, я куплю тебе чили-дог в Дайри Куин». «Хочешь, чтобы я блеванул?» — прокричал в ответ Ричард и, невероятно, начал смеяться. В этот момент его лицо отчасти утратило болезненную желтизну. 5 ярдов. Бревенчатые ворота выглядели прочными, да, очень прочными, и Джеку как раз хватило времени, чтобы подумать, а не допустил ли он роковую ошибку. «Пригнись, дружок, не называй мне...» Поезд врезался в ворота, бросив мальчика вперед. 7. Ворота оказались прочными, с учетом того, что изнутри их заложили двумя толстыми бревнами. Поезд Моргана обладал не такой уж большой массой, да и аккумуляторы практически сели после долгой поездки через проклятые земли. Лобовой удар вполне мог сбросить его с рельсов, и оба мальчика погибли бы, но у ворот нашлась ахиллесова пята. Морган уже заказал новые петли, выкованные согласно последним технологическим достижениям Америки. Но они еще не прибыли, а старые, из местного железа, лопнули при ударе локомотива о ворота. Поезд въехал в лагерь со скоростью 25 миль в час, таща перед собой сорванные ворота. По периметру бревенчатого забора шла полоса препятствий, и ворота, словно нож бульдозера, принялись срезать деревянные барьеры, размолачивая их в щепки. Они также ударили волка, который пробегал штрафной круг. Его оторванные ноги вместе с форменными ботинками и штанами исчезли под нижней частью ворот. Крича и рыча, волк начал изменяться. Он карабкался на ворота, цепляясь за них ногтями, которые быстро отрастали и заострялись, все сильнее напоминая монтерские когти. Поезд уже отъехал от бревенчатой стены на 40 футов. Удивительно, но волк почти добрался до верха ворот, когда Джек перевел рычаг в нейтральное положение. Поезд остановился. Ворота упали на рельсы, подняв облако пыли и расплющив несчастного волка. А на оказавшихся под платформой оторванных ногах еще несколько минут продолжали расти волосы. Ситуация в лагере превзошла самые радужные ожидания Джека. Здесь, очевидно, просыпались рано, как и положено в военных городках, и большинство рекрутов и их командиров находились во дворе, на занятиях по военной и физической подготовке. «Направо!» — крикнул Джек Ричарду. «И что делать?» — прокричал в ответ Ричард. Джек испустил вопль. «За дядю Томми Вудбайна, сбитого автомобилем на улице, за неизвестного возницу, засеченного кнутом до смерти на грязном дворе, за Ферда Дженклоу, за волка, убитого в мерзком кабинете лучезарного гардинера, за свою мать, но прежде всего за королеву Лауру де Лиссиан, которая тоже была его матерью, и за преступления, совершенные в долинах. Он стал Джейсоном, и голос его прогремел громом. «Порвем их!» — проревел Джек Сойер, Джейсон де Лиссиан, и открыл огонь по левой части двора. 8. Со стороны Джека располагалось грубое подобие плаца, со стороны Ричарда — длинное привенчатое здание. Оно скорее напоминало барак из вестерна, но Ричард полагал, что это казарма. Собственно, это место показалось ему куда более знакомым, чем все остальное, увиденное им в странном мире, куда затащил его Джек. Подобные места он видел не раз, в телевизионных выпусках новостей. Наемники, которых поддерживала ЦРУ, готовились к совершению переворотов в Центральной и Южной Америке именно в таких лагерях. Только обычно эти лагеря находились во Флориде, а те, кто выскакивал сейчас из казармы, не были кубинцами. Ричард понятия не имел, как ему их назвать. Некоторые словно сошли со средневековых картин, изображавших дьяволов и сатиров. Другие напоминали выродившихся, почти что пещерных людей. А одно выскочившее из казармы существо с чешуйчатой кожей и мигательными перепонками показалось Ричарду Слоуту крокодилом, передвигавшимся на задних лапах. У него на глазах чудовище подняло морду и издало крик, который они с Джеком слышали раньше. «Гра-а-а!» Ричард успел заметить, что все эти дьявольские существа сбиты с толку, а потом загрохотал УЗИ Джека. Со стороны Джека два десятка волков делали зарядку, одетые, как и волк, в сторожке, в мешковатые зеленые штаны, ботинки со срезанными мысками и пояса патронташи. Как и у волка в сторожке, вид у них был глупый, плоскоголовый и очень злобный. Волки замерли в нелепых позах, повернувшись к вломившемуся в лагерь поезду, снесшему ворота и наехавшему на бедолагу, которому не посчастливилось наматывать штрафные круги. Услышав крик Джека, волки двинулись к поезду, но опоздали. Большую часть лелеемой Морганом волчьей бригады, тщательно отбираемой в течение 5 лет за силу и жестокость, за страх перед Морганом и верность ему, уничтожила первая же автоматная очередь, выпущенная Джеком. Волки спотыкались, их отбрасывало назад с разорванной грудью и окровавленной головой. Некоторые злобно рычали, выли от боли, но таких оказалось немного. Большинство просто умерло. Джек вытащил магазин, схватил другой, вогнал в гнездо. В левой части плаца осталось 4 волка, в центральной 2 успели упасть, оказавшись ниже линии огня. Обоих ранило, но теперь они кинулись к Джеку. Длинные ногти на пальцах ног взрывали утрамбованную землю, лица зарастали шерстью, глаза сверкали. Они бежали к локомотиву, и Джек видел, как вылезают изо рта удлиняющиеся зубы, а подбородки покрываются жесткими волосами. Джек нажал спусковой крючок, с трудом удерживая горячий УЗИ. Сильная отдача стремилась подкинуть ствол вверх. Обоих атакующих волков отбросило с такой силой, что они перевернулись в воздухе, словно цирковые акробаты. Другие 4 волка не стали дожидаться, пока Джек переключится на них, и галопом рванули к тому месту, где 2 минутами раньше стояли ворота. Жуткого вида существа, высыпавшие из барака казармы, уже поняли, что пришельцы хоть и прибыли на поезде Моргана, однако настроены крайне недружелюбно. Они не бросились в организованную атаку, но толпой двинулись к поезду. Ричард положил ствол УЗИ на боковину кабины, которая находилась на уровне груди, и открыл огонь. Пули рвали твари, отбрасывали назад. 2 существа, напоминавшие козлов, упали на руки и колени, или копыта, и поползли обратно в казарму. Ричард видел, как пули развернули и бросили на землю еще 3. Его вдруг охватила такая свирепая радость, что он едва не лишился чувств. Пули также вспороли бледно-зеленое брюхо человека-аллигатора, и оттуда фонтаном забила черная жидкость. Гной, не кровь. Чудовище повалилось на спину, но хвост, похоже, смягчил падение. Оно вскочило и прыгнуло к поезду со стороны Ричарда. Издало грубый могучий крик, и на этот раз Ричарду показалось, что в нем слышится что-то отвратительно женское. Он нажал спусковой крючок УЗИ. Ничего не произошло, магазин опустел. Человек-аллигатор бежал с медленной, неуклюжей, тупой решимостью. Его глаза пылали убийственной яростью и умом. Зачатки груди торчали из чешуйчатой кожи. Не отрывая глаз от аллигатора, Ричард наклонился, пошарил по полу кабины и нашел гранату. «Сибрук Айленд», — мечтательно подумал он. Джек называет это место долинами, но в действительности это Сибрук Айленд, и нет нужды бояться, действительно нет нужды. Все это сон, и если чешуйчатые лапы этого существа сомкнутся на моей шее, я, конечно же, проснусь, а если это и не сон, Джек как-то спасет меня. Я знаю, он спасет. Я это знаю, потому что Джек что-то вроде бога в этом мире. Ричард вытащил чеку, подавил паническое желание просто швырнуть гранату и мягко кинул ее, словно отдавая пас на баскетбольной тренировке. «Джек, пригнись!» Джек тут же пригнулся, не посмотрев на Ричарда, не задавая вопросов. Ричард проделал то же самое, но лишь после того, как увидел нечто невероятное. Аллигатор поймал гранату и теперь пытался проглотить. Взрыв прогремел неглухо, как ожидал Ричард, но убийственно громко, разрывая барабанные перепонки. Он услышал всплеск, будто с его стороны кто-то вылил на кабину ведро воды. Ричард поднял голову и увидел, что кабины и борта товарного вагона и платформы покрыты горячими внутренностями, черной кровью и ошметками тела аллигатора. Разнесло и вход в казарму. Многие обломки дерева блестели кровью. А посреди всего этого лежала волосатая нога в ботинке с отрезанным мыском. У Ричарда на глазах несколько бревен отлетели в сторону. Из казармы появились 2 существа, похожие на козлов. Ричард наклонился, нащупал полный магазин, вставил на место пустого. Ствол автомата был горячим, как и предупреждал Джек. «Круто!» — подумал он и вновь открыл огонь. 9. Поднявшись после взрыва гранаты, Джек увидел, что 4 волков, уцелевших после 1-2 очередей, бежит, подвывая от ужаса, к дыре в стене, появившейся на месте ворот. Джек мог уложить их одной очередью. Он поднял УЗИ, потом упустил, зная, что увидит их позже, возможно, у черного отеля, зная, что он дурак. Но дурак или нет, он не мог заставить себя стрелять им в спину. А из-за казармы донесся высокий, пронзительный, женоподобный голос. «Вон отсюда! Вон, говорю я вам! Шевелитесь! Шевелитесь!» И щелкнул хлыст. Джек узнал этот звук, узнал и голос. В последний, но не в первый раз он слышал его с пеленатой смирительной рубашкой. «Если появится его приятель-недоумок, застрели его!» «Что ж, тебе это удалось, но, может, теперь настал час расплаты, и, судя по твоему голосу, ты в курсе». «Убейте их, трусы! Убейте! Неужели я всегда должен показывать вам, как и что делать? За нами! За нами!» Три существа появились из-за полуразрушенной казармы, и только в одном безошибочно узнавался человек — в Осмонде. Одетый в красный плащ, черные сапоги и широкие белые шелковые брюки, в одной руке он держал кнут, а в другой — пистолет-пулемет Стен. На белом шелке краснели пятна свежей крови. Слева от Осмонда Джек увидел косматое, козлоподобное существо в джинсах и ковбойских сапогах. И Джеку, и псевдо-козлу хватило одного взгляда, чтобы узнать друг друга. Тот самый ковбой из бара Абдайка Воутли. Рэндальф Скотт. Эл Рой. Он ухмыльнулся Джеку. Длинный язык высунулся и облизнул верхнюю губу. «Убей его!» — крикнул Осмонд Эл Рою. Джек попытался поднять УЗИ, но автомат вдруг стал очень тяжелым. Присутствие Осмонда не радовало. Новое появление Эл Роя огорчало еще сильнее, но тварь между ними выглядела ночным кошмаром. Джек, разумеется, видел перед собой долинскую версию Руэла Гардинера, сына Осмонда. И это существо действительно смахивало на ребенка. Ребенка, нарисованного талантливым детсадовцем с садистскими наклонностями. Цвет кожи этого худого существа напоминал свернувшееся молоко. Одна рука заканчивалась похожими на червей щупальцами. Словно кнут Осмонда. Глаза, один из которых плавал, находились на разных уровнях. Щеки покрывали большие красные язвы. «Язвы — следствие лучевой болезни, Джейсон. Я думаю, сынишка Осмонда однажды слишком близко подошел к огненному шару. Но остальное — Джейсон, Иисус, кем была его мать? Во имя всех миров, кем была его мать?» «Убейте самозванца!» — вопил Осмонд. «Спасите сына Моргана, но убейте самозванца! Убейте лжа Джейсона! Выходите, трусы! У них закончились патроны!» Рев, рычание. Джек знал, что через несколько мгновений новый отряд волков, поддерживаемый сборной солянкой уродов, появится из-за дальнего конца длинной казармы, где они спрятались после взрыва, где, возможно, сидели, закрыв голову руками, и где, скорее всего, остались бы, если бы не Осмонд. «Тебе следовало повернуть назад, маленький цыпленок», — прорычал Эл Рой и побежал к поезду. Его хвост мотался в воздухе. Руэл Гардинер, или тот, кем Руэл Гардинер становился в этом мире, хрипло мяукнул и попытался последовать за Эл Роем. Осмонд протянул руку и подтащил отпрыска к себе. Джек увидел, как его пальцы буквально вонзились в серую шею ребенка-монстра. Тут Джек поднял УЗИ и в упор выпустил целый магазин в лицо Эл Роя. Практически снес голову этому козлооборотню. Тот, однако, не упал, а продолжал лезть в кабину, и его пальцы, сросшиеся двумя группами, отдаленно напоминавшими раздвоенные копыта, слепо тянулись к голове Джека. Это длилось несколько секунд, затем тело повалилось на землю. Джек в изумлении смотрел на безголового Эл Роя. Их последняя ночная стычка рядом с баром Абдайка снилась ему снова и снова. Он пытался удрать в темные джунгли по пружинным кроватям и битому стеклу. Теперь это существо явилось к нему во плоти, и он убил его. Разум Джека никак не хотел сжиться с этим фактом. Словно он прикончил Буку из детства. Ричард вскрикнул, и грохот его автомата чуть не оглушил Джека. «Это Руэл! Ох, Джек! О боже! Ох, Джейсон! Это Руэл! Это Руэл!» УЗИ в руках Ричарда кашлянул короткой очередью и замолчал. Закончились патроны. Руэл вырвался из отцовских пальцев, пошатываясь и мяукая, запрыгал к поезду. Его верхняя губа приподнялась, обнажив зубы, длинные и хрупкие, совсем как фальшивые восковые клыки для Хэллоуина. Последние пули Ричарда попали ему в грудь и в шею, пробив дыры в коричневом свитере, разорвав плоть длинными неровными бороздами. Густая темная кровь потекла из ран, но не более того. Возможно, когда-то Руэл был человеком. Джек полагал, что такое возможно. Но теперь это осталось в прошлом. Пули даже не притормозили его. Существо, неуклюже перепрыгнувшее через труп Элроя, было демоном. Оно воняло, как мокрая поганка. Что-то теплое прижалось к ноге Джека. Сначала теплое, потом горячее. Что именно? Будто у него в кармане нагревался чайник. Что это могло быть? Но времени на раздумья не было. Все происходило очень быстро, как в кино. Ричард отбросил узи и попятился, закрыв лицо руками. Его полные ужаса глаза таращились на псевдо-Руэлла сквозь барьер пальцев. «Не подпускай его ко мне, Джек, не подпускай его ко мне!» Руэлл пускал пузыри и мяукал. Его руки шлепнули по боковине кабины, словно ласты по грязи. Джек увидел толстые желтоватые перепонки между пальцами. «Вернись!» — крикнул Осмонд сыну, и в его голосе отчетливо слышался страх. «Вернись, он плохой. Он может причинить тебе вред. Все мальчишки плохие. Это аксиома. Вернись! Вернись!» Руэлл пускал пузыри, радостно урчал. Он полез в кабину, и Ричард, издав безумный вопль, попятился в дальний угол. «Не подпускай его ко мне!» Новые волки, новые странные существа выскакивали из-за угла. Одно из этих существ, с торчащими по обе стороны головы витыми рогами, одетая в комические залатанные штаны, споткнулась, упала, и его затоптали остальные. Джек понял, что его обжигает что-то круглое. Руэлл перебросил одну ногу через боковину кабины. Нога извивалась и тянулась к Джеку, словно щупальца. Джек поднял узи и выстрелил. Пол лица Руэлла снесло, из того, что осталось на его месте, посыпались черви. Руэлл приближался. Попытался схватить Джека перепончатыми пальцами. Крики Ричарда, крики Осмонда смешивались, сливались в одно целое. Теперь Джеку казалось, что в кармане у него раскаленное клеймо от лескота, и внезапно, в тот самый момент, когда руки Руэлла легли ему на плечи, он понял, что это — монета капитана Форена, которую отказался взять Андерс. Джек сунул руку в карман. Монета напоминала кусок руды. Джек сжал ее, его словно пробил мощный удар тока. Почувствовал это и Руэлл. Торжествующее урчание сменилось испуганным мяуканьем. Он попытался отпрянуть. Единственный оставшийся глаз дико вращался. Джек вытащил монету из кармана. Она светилась в его руке раскаленной краснотой. Он чувствовал жар, но жар этот не обжигал. Профиль королевы сиял, как солнце. «Во имя нее, ты мерзкая, недоразвитая тварь!» — крикнул Джек. «Изыди из этого мира!» Он раскрыл кулак и прижал ладонь ко лбу Руэлла. Руэлл и его отец закричали в унисон. Осмонд — тенором на грани сопрано. Руэлл — гудящим, словно пчелиный рой, басом. Монета вошла в череп Руэлла, как раскаленная кочерга в кусок масла. Отвратительная темно-коричневая жижа выплеснулась из головы монстра и потекла по запястью Джека. Горячая жижа с копошащимися в ней маленькими червячками. Они дергались и извивались на коже Джека. Он чувствовал их укусы, но еще сильнее прижал монету к колбу Руэлла, загоняя ее все глубже. «Изыди из этого мира, дрянь! Во имя королевы и ее сына! Изыди!» Руэлл кричал и выл. Осмонд кричал и выл вместе с ним. Волки и уроды остановились и жались позади Осмонда. На их лицах читался суеверный ужас. Для них Джек не просто вырос, он еще и светился. Руэлл дернулся, вновь издал булькающий визг. Льющаяся из головы темная жижа стала желтой. Последний червь, длинный и тошнотворно белый, выполз из прожженной монеты дыры и упал на пол кабины. Джек наступил на него и раздавил каблуком. Ошметки полетели во все стороны. Руэлл влажной грудой осел на пол. Огороженный бревенчатым чистоколом пыльный двор огласил такой вопль ярости и горя, что Джек подумал, а не лопнет ли у него череп. Ричард свернулся в углу в позе эмбриона, обхватив голову руками. Осмонд выл, отбросив кнут и пистолет-пулемет. «Ох, гаденыш!» — кричал он, потрясая кулаками в сторону Джека. «Посмотри, что ты наделал! Ох, гадкий, плохой мальчишка! Я тебя ненавижу, буду ненавидеть вечно еще дольше! Ох, гадкий самозванец, я тебя убью! Морган тебя убьет! Ох, мой дорогой, единственный сын, гаденыш! Морган убьет тебя за то, что ты сделал! Морган!» Остальные шепотом подхватили этот крик, широко раскрыв глаза, напомнив Джеку подростков в лучезарном доме. «Вы можете сказать аллилуйя?» А потом вдруг замолчали, потому что услышали новый звук. Джеку тут же вспомнился теплый день, который он провел с волком на берегу реки. Они смотрели, как коровцы пили воду и щипали травку. Волк рассказывал о своей семье. Все шло хорошо, очень хорошо, пока не появился Морган. И теперь Морган собирался появиться вновь, не прыгнув, а разорвав мембрану между мирами, пробив в ней дыру. «Морган, это...» «Морган, владыка!» «Владыка Ориса!» «Морган, Морган, Морган!» Треск рвущейся материи нарастал, волки упали в пыль. Осмонд танцевал джигу, черные сапоги топтали сыромятные косички кнута. «Плохой мальчишка, гадкий мальчишка, теперь ты заплатишь, Морган идет, Морган идет!» Воздух в 20 футах справа от Осмонда начал колебаться и мерцать, словно от жара. Джек оглянулся и увидел, что Ричард свернулся калачиком в углу среди автоматов, магазинов и гранат, напоминая очень маленького мальчика, который заснул, играя в войну. Только Ричард не спал, и увидеть он отца, являющегося сквозь дыру между мирами, скорее всего, Джек этого боялся, сошел бы с ума. Джек упал на пол рядом с другом, крепко обхватив его руками. Треск рвущейся материи все усиливался, и внезапно раздался голос Моргана, проревевшего в дикой ярости. «Откуда здесь взялся этот поезд, идиоты?» Джек услышал вопли Осмонда. «Гадкий самозванец убил моего сына!» «Уходим, Ричи!» – прошептал он, и еще крепче обхватил исхудалое тело Ричарда. «Пора прыгать с корабля!» Джек закрыл глаза, сосредоточился, и на мгновение у него закружилась голова. Глава 37. Ричард вспоминает. 1. Возникло ощущение, что он катится в сторону и вниз, словно они находились на пандусе между двумя мирами. Смутно, из ниоткуда, до него донеслись крики Осмонда. «Плохие! Все мальчики! Аксиомы! Все мальчики! Гадкие! Гадкие!» На мгновение они зависли в воздухе. Ричард вскрикнул. Потом Джек ударился о землю плечом. Голова Ричарда врезалась ему в грудь. Не открывая глаз, Джек лежал на земле, обнимая Ричарда, вслушиваясь, принюхиваясь. Тишина, не полная и абсолютная, но нарушаемая лишь пением двух или трех птичек. Пахло прохладой и солью. Хороший запах, однако в долинах мир пах лучше. Даже здесь, где бы они сейчас ни находились, Джек ощущал какой-то вторичный запашок, вроде машинного масла, въевшегося в бетонный пол мастерской на автозаправочной станции. Запах множества людей, которые ездили на множестве автомобилей, отравляя атмосферу. Нос чувствовал этот запах и мог унюхать его даже сейчас, хотя Джек и не слышал никаких автомобилей. «Джек, мы в порядке?» «Конечно», — ответил Джек и открыл глаза, чтобы посмотреть, не солгал ли он. Сначала он в ужасе подумал, что в отчаянном стремлении выбраться из долин, удрать до появления Моргана, прыгнул не в Америку, а в будущее. Вроде бы они находились в том же месте, но оно стало древним, заброшенным, словно минуло несколько столетий. Поезд по-прежнему стоял на рельсах, но все остальное изменилось. Сами рельсы, пересекавшие заросший сорняками двор и уходившие бог знает куда, покрывал толстый слой ржавчины. Шпалы прогнили. Между ними росла высокая трава. Он крепче сжал Ричарда, который слабо шевельнулся и тоже открыл глаза. «Где мы?» – спросил он Джека, оглядываясь. На месте бревенчатого барака стоял ангар. Видна была только пятнистая от ржавчины полукруглая крыша. Стены густо заросли вьюнами и сорняками. К двум столбам перед ангаром, возможно, когда-то крепился щит-указатель. «Я не знаю», — ответил Джек, глядя туда, где раньше находилась полоса препятствий, а теперь росли дикие флоксы и рододендроны. Потом озвучил ту жуткую мысль, что первой пришла ему в голову. «Возможно, я забросил нас в будущее». К его удивлению, Ричард рассмеялся. «Приятно узнать, что в будущем все останется без перемен». И он кивнул на лист бумаги, прибитый к одному из столбов перед ангаром-бараком. Слова выцвели под солнцем и дождями, но прочитать их не составляло труда. «Посторонним вход воспрещен. По приказу управления шерифа округа Мендосина, по приказу дорожной полиции штата Калифорния, нарушители будут наказаны». 2. «Раз уж ты знал, где мы», — сказал Джек, одновременно чувствуя себя глупцом и ощущая безмерное облегчение. — Зачем? — спрашивал. — Я только что видел эту надпись, — ответил Ричард, и желание Джека отчитывать друга разом исчезло. Выглядел тот ужасно, словно подхватил какой-то необычный туберкулез, пожирающий не легкие, а разум. И причиной было не только путешествие в долину и обратно. К этому Ричард более-менее адаптировался. Но теперь он знал и кое-что еще. Одно дело — реальность, не укладывающийся в сложившееся представление об окружающем мире. К этому худо-бедно можно приспособиться, имея в своем распоряжении достаточно времени. Но совсем другое – узнать, что твой отец на стороне зла. Вот это, по мнению Джека, никак не могло стать поводом для радости. «Ладно», – Джек попытался добавить в голос бодрости. Он действительно чувствовал себя бодрым. Даже умирающий от рака больной взбодрился бы, спасшись от такого чудища, как Руэлл. «Поднимайся и в путь, Ричи Бой. У нас обещание, которое надо выполнять, и до ночлега путь далек, а ты валяешься у ног». Аллюзия на стихотворение американского поэта Роберта Фроста «Снежный вечер в лесу». Ричард поморщился. «Человека, который внушил тебе, что у тебя есть чувство юмора, следует пристрелить, дружок. Поцелуй меня взад, дорогой. Куда мы идем?» «Я не знаю, но место, которое нам нужно, неподалеку. Я это чувствую. Оно закинуло крючок мне в разум и тянет к себе. В Пойнт-Венути?» Джек повернулся к Ричарду и долго смотрел на него, но ничего не смог прочесть в его усталых глазах. «Почему ты спросил, дружок?» «Мы идем туда?» Джек пожал плечами. «Может, да, может и нет». Они медленно зашагали по заросшему сорняками плацу, и Ричард сменил тему. Все это действительно произошло. Они приближались к ржавым двустворчатым воротам. Над головой висело выцветшее синее небо. Хоть что-нибудь из этого произошло на самом деле? Мы провели пару дней в электропоезде, который ехал со скоростью 25, максимум 30 миль в час, ответил Джек. И каким-то образом добрались из Спрингфилда, штат Иллинойс, до Северной Калифорнии, почти до побережья. И теперь скажи мне, действительно ли это произошло? «Да, да, но...» Джек поднял руки. Запястья усеивали ярко-красные точки, которые чесались и болели. «Укусы», — пояснил Джек. «Червей. Червей, которые вываливались из головы Руэлла Гардинера». Ричард отвернулся и его вырвало. Джек обнял друга, чтобы тот не упал. Пришел в ужас, отметив, как похудел Ричард и какой жар идет от его тела через рубашку. «Прости меня за эти слова», — сказал Джек, убедившись, что Ричард твердо стоит на ногах. «Я поступил жестоко». «Да, именно так. Но, пожалуй, это единственное, что могло, ты понимаешь. Убедить тебя?» «Да, возможно». Ричард посмотрел на него беззащитными, измученными глазами. Лоб усыпали прыщи, вокруг рта краснели язвы. «Джек, я должен тебе кое о чем спросить. Я хочу, чтобы ты ответил мне, ты понимаешь, честно». «Я хочу спросить тебя». «Ох, я знаю, о чем ты хочешь меня спросить, Ричи Бой». «Через несколько минут», — прервал он Ричарда. «Ты получишь ответы на все свои вопросы через несколько минут, но сначала нам надо закончить одно дело». «Какое дело?» Вместо ответа Ричард вернулся к маленькому поезду. Постоял рядом, глядя на приземистый локомотив, товарный вагон, платформу. Удалось ли ему каким-то образом перетащить поезд в Северную Калифорнию? Он так не думал. Прыжок с волком потребовал максимального напряжения. Прыжок с Ричардом из кампуса школы Тейра едва не вырвал Джеку руку из плечевого сустава и тоже дался нелегко. Он не помнил, чтобы думал о поезде во время прыжка, только о том, как убраться из волчьего полувоенного лагеря, прежде чем Ричард увидит отца. Все вещи немного менялись при переходе из мира в мир. Миграция сопутствовала приспособлению к новой окружающей среде. Рубашки могли стать камзолами, джинсы – штанами из шерстяной материи, доллары с сочлененными деревяшками. Но этот поезд не изменился. Моргану удалось создать нечто такое, что совершенно не менялось при миграции. Кстати, они там носили синие джинсы Джеки. Да, и хотя Осмонд размахивал своим верным кнутом, в другой руке он держал пистолет-пулемет. Моргановский пистолет-пулемет. Моргановский поезд. Ледяные мурашки поползли по спине. Джек услышал бормотание Андерса. «Дурное дело». «Именно так, все верно. Очень дурное дело». Андерс говорил правду. Там собрались все дьяволы. Джек подошел к локомотиву, взял из кабины автомат, вставил полный магазин. Вернулся к задумчиво оглядывающемуся Ричарду. «Это похоже на старый лагерь выживания», — отметил он. «То есть место, где наемники готовятся к Третьей мировой войне?» «Да, что-то в этом роде. Таких лагерей в Северной Калифорнии хватало, и какое-то время они процветали, пока люди не потеряли к ним интерес, поскольку Третья мировая все не начиналась. Некоторые закрыли за незаконное хранение оружия и торговлю наркотиками, или по другим причинам. Мой отец рассказывал мне об этом». Джек промолчал. «Зачем тебе автомат, Джек?» Собираюсь избавиться от этого поезда. Возражений нет?» Ричард содрогнулся. Его лицо скривилось в гримасе отвращения. «Никаких. Узи с этим справится, как думаешь, если я начну стрелять по взрывчатке? Одной пули не хватит. Целого магазина возможно. Давай поглядим». Джек снял автомат с предохранителя. Ричард схватил его за руку. «Может, нам лучше отойти к забору до проведения эксперимента?» «Хорошо». Они отошли к увитому плющом забору, и Джек нацелил УЗИ на упаковке с пластитом. Нажал спусковой крючок, и тишина разлетелась в клочья. Огонь магическим образом завис на срезе ствола. Выстрелы оглушительно гремели в церковном безмолвии заброшенного лагеря. Птицы, изумленные, напуганно заверещали и отправились в более спокойной части леса. Ричард поморщился и прижал ладони к ушам. Брезент дергался и подпрыгивал. Потом, хотя Джек продолжал жать на спусковой крючок, автомат перестал стрелять. Магазин кончился, но поезд все так же стоял на рельсах. «Что ж, мне понравилось», — заметил Джек. «Нет ли у тебя какой-нибудь другой?» И... Платформа полыхнула синим пламенем. Раздался оглушительный рев. Джек увидел, как она поднимается с рельсов, словно взлетает. Он схватил Ричарда за шею и повалил на землю. Взрывы продолжались долго. Перекрученные куски металла пролетали над головой. Но в основном металлический дождь падал на крышу ангара. Иногда слышался звук, напоминавший удар гонга, сопровождаемый скрежетом, если что-то большое и тяжелое пробивало металл. Потом что-то проломило забор над головой Джека, оставив большую дыру, и он решил, что пора сматываться. Схватил Ричарда и потащил к воротам. «Нет!» — закричал Ричард. «Рельсы!» «Что?» «Ре!» Что-то просвистело над ними, и оба пригнулись, стукнувшись головами. «Рельсы!» — крикнул Ричард, потирая голову бледной рукой. «Не по дороге! Пойдем к рельсам!» «Понял тебя!» Джек не понимал, зачем, но вопроса задавать не стал. Какая разница, куда идти? Главное — выбраться отсюда. Они поползли вдоль ржавого сетчатого забора, словно разведчики по нейтральной полосе. Ричард полз чуть впереди, направляясь к дыре в заборе, через которую рельсы покидали лагерь. По пути Джек оглянулся. Большая часть поезда испарилась. Покореженные куски металла, некоторые узнаваемые, большинство нет, лежали широким кругом вокруг того места, где он стоял. Место в Америке, где его выстроили, купили и оплатили. Невероятно, что их не убило обломками. Чудо, что они не получили ни царапины. Худшее осталось позади. Уже за забором мальчики поднялись, готовые пригнуться и бежать в случае новых взрывов. «Взрыв поезда не понравится моему отцу, Джек», — сообщил Ричард. Его голос звучал ровно, но, посмотрев на друга, Джек увидел, что тот плачет. «Ричард?» «Да, совершенно не понравится», — повторил Ричард, словно отвечая на собственный вопрос. 3. Густая полоса сорняков высотой по колено росла между рельсами, уходившими от лагеря, как полагал Джек, на юг. Рельсы проржавели, ими давно не пользовались. А в некоторых местах они странным образом погнулись, словно пошли рябью. «Это работа землетрясений», — с благоговейным страхом подумал Джек. За спиной продолжали греметь взрывы. В момент очередного затишья Джек подумал, что все, и тут же послышался протяжный, грубый скрежет. «Хрррр!» «Будто откашлялся великан», — подумал Джек. «Или пёрдн». Он оглянулся и увидел тяжелое черное облако дыма, поднимавшееся к небу. Прислушался в ожидании свирепого треска огня. Как и любой человек, проживший некоторое время в Калифорнии, Джек боялся пожаров, но обошлось. Даже окружающие леса казались новоанглийскими, густыми и влажными от росы. Конечно же, здешняя природа являла собой прямую противоположность светло-коричневым ландшафтам в окрестностях Баи с тамошним чистым, очень сухим воздухом. Леса бурлили жизнью, железная дорога превратилась в узкую полоску, которая с годами становилась все уже, между подступающими деревьями, кустами и вездесущим плющом. «Готов спорить, это сумах», — подумал Джек, непроизвольно почесывая укусы на руках. И выцветшее синее небо над головой тоже сузилось до полоски, шлак покрылся мхом. Таинственность окутывала это место, словно созданное для секретов. Джек прибавил шагу, и не только потому, что хотел уйти как можно дальше до прибытия полицейских или пожарных. Такая скорость не позволяла разговаривать или задавать вопрос. Они прошли, наверное, 2 мили, и Джек все поздравлял себя с тем, что нашел отличный способ подтянуть разговор, когда Ричард едва слышно позвал его. «Эй, Джек!» Джек успел повернуться, чтобы увидеть, как Ричард, который чуть отстал, валится вперед. Красноватые пятна ярко выделялись на его белом лице. В самый последний момент Джек поймал друга. Тот весил не более бумажного пакета. «Господи, Ричард!» Секунду назад чувствовал себя в полном порядке. Все тот же тихий, свистящий голос. Дыхание очень быстрое, очень сухое. Джек видел только белки глаз и крошечные дуги синих радужек. «Просто лишился чувств. Извини». Сзади донесся еще один тяжелый отрыжечный взрыв. Затем обломки поезда забарабанили по металлической крыше ангара. Джек оглянулся, потом с тревогой посмотрел вперед. «Сможешь держаться за меня? Я понесу тебя на закорках». «Как волк». «Держаться смогу. Когда не сможешь, так и скажи». «Джек!» В голосе Ричарда слышались привычные раздраженные нотки, и это обнадеживало. «Если я не смогу держаться, то не смогу и сказать об этом». Джек поставил Ричарда на ноги. Того шатало. Казалось, дунь на него упадет. Джек повернулся и присел на корточки. Подошвы пружинили на подгнившей шпале. Завел руки за спину, чтобы подхватить бедра Ричарда, а тот обнял Джека за шею. Джек поднялся и двинулся по шпалам быстрым шагом, почти трусцой. Ноша не вызывала проблем, и не только потому, что Ричард сильно исхудал. Джек катал пивные бочонки, таскал тяжелые ящики, собирал яблоки. Много дней подряд очищал от камней дальнее поле лучезарного дома, можете сказать, аллилуйя. Все это закалило его. Но укрепились не только кости и мышцы. И дело было не в появившемся навыке перескакивания из мира в мир, когда другая реальность, какой бы великолепной она ни была, стиралась, будто свежая краска. Джек смутно осознавал, что пытается сделать нечто большее, чем просто спасти жизнь матери. С самого начала он замахнулся на нечто большее. Он пытался служить добру и теперь понимал, что подобные безумные инициативы всегда закаляют того, кто берется за них. Он побежал трусцой. «Если меня начнет укачивать», — голос Ричарда менялся в такт шагам Джека, — «я наблюю тебя на голову». «Я всегда знал, что могу положиться на тебя, Ричи бой». Тяжело дыша, Джек улыбнулся. «Сидя на тебе, я чувствую себя круглым дураком, словно превратился в человеческую пружинную ходулю». «Вероятно, ты так и выглядишь, дружок». «Не называй меня дружком», — прошептал Ричард, и улыбка Джека стала шире. «Ох, Ричард, мерзавец ты этакий, живи вечно», — подумал он. 4. «Я узнал этого человека», — прошептал Ричард над головой Джека. Тот вздрогнул, словно его вывели из транса. Он тащил Ричарда уже 10 минут, они оставили позади еще одну милю, но по-прежнему не видели никаких признаков цивилизации, только рельсы и запах соли в воздухе. «Рельсы», — гадал Джек, — «они ведут именно в то место, о котором я думаю». «Какого человека?» «Мужчину с кнутом и пистолетом-пулеметом. Я его узнал, видел прежде». «Когда?» — выдохнул Джек. «Давным-давно, когда был маленьким», — добавил Ричард с великой неохотой. «Примерно в то время, когда со мной случилась та странная греза в стенном шкафу». Он помолчал. «Только, наверное, никакая это была не греза». «Да, наверное, не греза». «Пожалуй. Этот человек с кнутом был отцом Руэла? А как ты думаешь?» «Да», — мрачно ответил Ричард. «Конечно же, да». Джек остановился. «Ричард, куда ведут эти рельсы?» «Ты знаешь, куда они ведут», — бесстрастно ответил Ричард. «Да, думаю, знаю, но хочу услышать от тебя». Джек помолчал. «Думаю, мне необходимо услышать это от тебя». «Они ведут в город Пойнт-Венути», — ответил Ричард, и чувствовалось, что он вот-вот заплачет. «Там есть большой отель. Я не знаю, его ты ищешь или нет, но думаю, что это он». «И я так думаю». И Джек двинулся вперед, поддерживая Ричарда, ощущая нарастающую боль в спине, следуя рельсам, которые вели его, их обоих, в то место, где он мог найти спасение для матери. 5. Пока они шли, Ричард говорил. Он не мог сразу начать с участия отца в этой безумной истории, поэтому пошел издалека и кружным путем. «Я знал этого человека прежде. Совершенно уверен, что знал. Он приходил в наш дом, всегда через черный ход. Никогда не звонил и не стучал. Он царапался в дверь. У меня мурашки по коже бежали. Он так меня пугал, что я боялся надуть в штаны. Высокий мужчина, да, маленьким детям все взрослые кажутся высокими, но этот действительно был высоким, с седыми волосами. Он практически постоянно носил темные очки, а иногда очки с зеркальными стеклами. Когда я увидел тот сюжет в «Санди Рипорт», то сразу понял, что уже видел его. Мой отец находился наверху, работал с документами, когда по телеку показывали ту передачу. Я сидел перед телеком, вошел отец, увидел, что я смотрю, и чуть не выронил из руки стакан. Потом переключил канал на «Звездный путь». Только этот человек не называл себя Лучезарным Гарднером, когда приходил в наш дом и встречался с отцом. Его фамилия я точно не помню. Что-то вроде Баллана или Орлана. «Осмонд», — Ричард просиял. «Именно. Я никогда не слышал его имени. Но приходил он раз или два в месяц. В какой-то период чуть ли не каждый день, неделю, а потом исчез на полгода. Когда он приходил, я запирался в своей комнате. Мне не нравился его запах. Он душился каким-то, наверное, одеколоном, но запах был сильнее, как от духов, дешевых духов. А под ним... А под ним чувствовался другой запах, будто он не мылся 10 лет». Ричард посмотрел на Джека широко раскрытыми глазами. «Я тоже встречался с ним, как с Осмондом», — объяснил Джек. Он говорил это и раньше, но тогда Ричард его не слушал. Теперь же ловил каждое слово. В долинской версии Нью-Хэмпшира, до того, как встретился с ним в Индиане, уже в ипостасе Лучезарного Гарднера. «Тогда ты видел и эту тварь». «Руэлла?» — Джек покачал головой. «Наверное, Руэлл был в проклятых землях, проходил курс облучения радиоактивным кобальтом. Он подумал о гноящихся язвах на лице Руэлла, подумал о червях. Посмотрел на красные, опухшие в местах укусов кисти и содрогнулся. Руэлла я впервые увидел в волчьем лагере, а его американского двойника не видел никогда. Сколько тебе было лет, когда в ваш дом начал приходить Осмонд?» «Наверное, года 4. Эта история, ты понимаешь, со стенным шкафом, еще не произошла. Потом я начал бояться его сильнее». «После того, как какая-то тварь коснулась тебя в стенном шкафу?» «Да». «А это случилось, когда тебе было 5?» «Да». «Когда нам обоим было 5?» «Да». «Ты можешь опустить меня на землю. Какое-то время я смогу идти». Джек подчинился. Они шли молча, опустив головы, не глядя друг на друга. В 5 лет что-то высунулось из темноты и коснулось Ричарда. Когда им обоим было 6... 6! Джеке было 6. Джек подслушал разговор отца и Моргана Слоута о месте, где они бывали. Месте, которое Джек называл «страной дневных грез». И в том же году, только позже, что-то высунулось из темноты и коснулось его и матери. Голос Моргана Слоута, ни больше, ни меньше. Морган Слоут звонил из Грин-Ривер, штат Юта, плача. Он, Фил Сойер и Томми Вудбайн 3 днями раньше отправились на ежегодную ноябрьскую охоту. Еще одному их другу по колледжу, Рэнди Гловеру, принадлежал роскошный охотничий домик в Блессингтоне, штат Юта. Гловер обычно охотился с ними, но в тот год отправился в круиз по Карибам. Морган позвонил, чтобы сказать, что Фила подстрелили. Вероятно, в него попала пуля другого охотника. Они с Томом Вудбайном притащили его к автомобилю на самодельных носилках. Морган сказал, что Фил еще оставался в сознании, когда они везли его на заднем сиденье джипа Чероки Гловера, и попросил Моргана передать наилучшие пожелания Лили и Джеку. Он умер 15 минутами позже, когда Морган гнал Грин-Ривер и ближайшей больницы. Морган не убивал Фила. Томми мог подтвердить, что все трое находились вместе, когда прогремел роковой выстрел, если бы потребовались свидетельские показания. Но, разумеется, они не потребовались. «Но ведь он мог нанять кого-то», — теперь подумал Джек. И вполне возможно, что такие же сомнения насчет случившегося давно уже мучили дядю Томми. А если так, возможно, дядю Томми убили не только для того, чтобы Джек и его умирающая мать остались совершенно беззащитными перед мародерством Моргана. Может, он умер потому, что Моргану надоело гадать, а не намекнет ли старый пидор выжившему сыну Фила Сойера, что смерть его отца – нечто большее, чем несчастный случай. Джек почувствовал, как по коже побежали мурашки страха и отвращения. «Этот человек приходил перед тем, как наши отцы в последний раз охотились вместе?» «Джек, мне было 4 года». «Нет, тебе было 6. 4 тебе было, когда он начал приходить. 6, когда моего отца убили в Юте. И ты мало что забываешь, Ричард. Он приходил перед тем, как погиб мой отец». «Именно тогда он неделю приходил каждый день», — едва слышно ответил Ричард. «Перед последним выездом на охоту». И хотя вина лежала не на Ричарде, Джек не смог сдержать горечь. С моим отцом произошел несчастный случай на охоте в Юте. Дядю Томми сбил автомобиль в Лос-Анджелесе. Смертность среди друзей твоего отца, Ричард, чрезвычайно высока». «Джек!» — голос Ричарда дрожал. «Конечно. Поезд уже ушел, или молоко убежало, или как тебе больше нравится», — прервал его Джек. «Но когда я появился в твоей школе, ты назвал меня психом». «Джек, ты не пони...» «Да, пожалуй, не понимаю. Я устал, и ты предоставил мне ночлег. Я проголодался, и ты меня накормил. Отлично. Но больше всего мне требовалось, чтобы ты мне поверил. Я знал, что хочу слишком многого, но теперь выясняется, что ты видел человека, о котором я говорил. Ты знал, что он знаком с твоим отцом. И все равно заявил что-то вроде: «Старый добрый Джек провел слишком много времени под жарким солнцем где-то в Сибрук-Айленде и бла-бла-бла. Ричард, я думал, наша дружба крепче». «Ты все равно не понимаешь». «Чего? Ты слишком боялся басен Сибрук-Айленда, чтобы хоть чуточку верить в меня?» Голос Джека зазвенел от негодования. «Нет, я боялся не только этого». «Да?» Джек остановился и пристально всмотрелся в бледное, несчастное лицо Ричарда. «Чего еще мог бояться рациональный Ричард?» «Было чего», — ответил Ричард совершенно спокойным голосом. «Я боялся узнать больше об этих секретах, об этом Осмонде, о том, что находилось в стенном шкафу. Я боялся, что, узнав все это, уже не смогу любить своего отца. И боялся не зря». Ричард закрыл лицо тонкими грязными пальцами и расплакался. 6. Джек стоял, глядя на плачущего Ричарда, и ругал себя последними словами. Каким бы ни был Морган, он все равно оставался отцом Ричарда Слоута. Призрак Моргана проглядывал и в форме кистей сына, и в чертах его лица. Забыл ли об этом Джек? Нет. Но на мгновение горькое разочарование в Ричарде затмило все остальное. Сыграло свою роль и нарастающая нервозность. Теперь талисман находился очень-очень близко, и нервными окончаниями Джек чувствовал его, как лошадь чувствует воду в пустыне или далекий пожар в прериях. Эта нервозность проявляла себя в излишней резкости. «Да, конечно, но этот парень твой лучший друг, Джеки. Можешь его немного отшлепать, но не топчи. Он болен, на случай, если ты этого не заметил». Джек потянулся к Ричарду. Тот попытался его оттолкнуть. Джек не обратил на это внимания. Обнял Ричарда. Так они двое стояли посреди заброшенной железной дороги, и голова Ричарда лежала на плече Джека. «Послушай», — слова давались Джеку с трудом, — «постарайся не тревожиться, о, ты понимаешь, обо всем. Хотя бы пока, Ричард, просто постарайся приспособиться к изменениям, понимаешь? Какую же он порол чушь? С тем же успехом можно сказать кому-то, что у него рак, но волноваться нечем, потому что скоро мы поставим видеомагнитофон, кассету со «Звездными войнами» и поднимем ему настроение». «Конечно», — Ричард отодвинулся от Джека. Слезы прочертили чистые дорожки на его грязном лице. «Мне будет хорошо, нам будет хорошо». «А если так пойдет, всем будет хорошо», — присоединился к нему Джек. Они вместе рассмеялись, и все стало хорошо. «Ладно, пошли». «Куда?» — спросил Джек. «Добывать твой талисман. Судя по тому, что ты говорил, он должен быть в Пойнт-Венуте. Это следующая остановка на этой линии. Пошли, Джек. Давай доберемся туда. Но иди медленно. Я еще не все рассказал». Джек с любопытством взглянул на него, а потом они зашагали по шпалам. Но медленно. 7. Теперь, после прорыва дамбы, когда Ричард позволил себе начать вспоминать, он оказался кладезем бесценной информации. У Джека создалось ощущение, будто он собирал пазл, не зная, что несколько самых важных фрагментов отсутствуют. Именно Ричард предоставил ему большинство этих фрагментов. Ричард уже бывал в этом лагере выживания. Вот вам и первый фрагмент. А принадлежал лагерь его отцу. «Ты уверен, что это то же самое место, Ричард?» — с сомнением спросил Джек. «Уверен», — ответил Ричард. «Оно показалось мне знакомым и на той стороне. А когда мы перебрались сюда, последние сомнения отпали». Джек кивнул, не зная, как еще реагировать. «Раньше мы останавливались в Пойнт-Венуте. Всегда останавливались там перед поездкой в этот лагерь. Поезд мне очень нравился. Я хочу сказать, многие ли отцы могли похвастаться личным поездом?» «Немногие», — согласился Джек. «Я думаю, у бриллиантового Джимми Брейди и ему подобных были личные поезда, но не знаю, были ли у них дети». Бриллиантовый Джим Брейди. Настоящее имя Джеймс Бачанан Брейди. Американский бизнесмен, финансист, филантроп. Получил такое прозвище за любовь к бриллиантам. Он ни разу не женился, детей у него не было. Зато ему принадлежал первый в Нью-Йорке автомобиль. «Нет, мой отец в их лигу не входил». Ричард рассмеялся, а Джек подумал. «Ричард, тебя, возможно, ждет сюрприз. Мы ехали в Пойнт-Венути из Лос-Анджелеса на взятом на прокат автомобиле. Останавливались в мотеле. Только мы вдвоем». Ричард помолчал. Его глаза затуманились любовью и воспоминаниями. Проведя в мотеле какое-то время, отправлялись на отцовском поезде в лагерь «Готовность». Это был всего лишь маленький поезд. Он посмотрел на Джека. «Ну, вроде того, на котором мы приехали». «Лагерь «Готовность»?» Но Ричард словно не слышал его. Он смотрел на ржавые рельсы. Здесь они сохраняли привычную форму. Однако Джек подумал, что друг, возможно, вспоминает участки изогнутых рельсов, которые они прошли. В паре мест концы загибались вверх, как разорванные гитарные струны. Джек предположил, что в долинах рельсы поддерживались в рабочем состоянии. «Видишь ли, раньше по этой линии ходил трамвай», — продолжил Ричард. «По словам отца, в 30-х годах маршрут назывался «Красная линия округа Мендосино», но принадлежала дорога не округу, а частной компании, а когда-то разорилась, потому что в Калифорнии, ты знаешь». Джек кивнул. «В Калифорнии все пользовались автомобилями». «Ричард, почему ты никогда не рассказывал мне об этом месте?» «Отец просил не говорить тебе. Ты и твои родители знали, что мы иногда проводим отпуск в Северной Калифорнии, и он говорил, что это нормально, но я не должен говорить тебе ни о поезде, ни о лагере «Готовность». По его словам, если бы я сказал, Фил бы разозлился, потому что это был секрет». Ричард помолчал. «Он сказал, что больше никогда не возьмет меня с собой, если я расскажу тебе. Я думал, причина в том, что они партнеры, то есть договорились во всем участвовать на равных. Теперь понимаю, что дело в другом. Трамвайная компания обанкротилась из-за автомобилей и автострад». Задумчивая пауза. «У того места, куда ты меня перетащил, Джек, есть одна хорошая особенность. Там все очень странно, но не пахнет нефтепродуктами, и это меня очень заинтересовало». Джек кивнул, но ничего не сказал. «Трамвайная компания продала всю линию. С правом собственности на землю и все такое. Строительной компании. Они думали, что люди двинутся вглубь материка. Да только этого не произошло. Потом линию купил твой отец». «Да, похоже на то. Но точно я не знаю. Он никогда не говорил о покупке линии. Или о том, как он заменил трамвайные рельсы железнодорожными». «Работа потребовалась большая», — подумал Джек. А потом вспомнил о рудных ямах. Морган из Ориса мог поставлять рабскую силу в неограниченном количестве. «Я знаю, что он заменил их, но только потому, что прочитал книгу о железных дорогах. Разница в ширине колеи. У трамвая 10 дюймов, здесь 16». Джек опустился на колени. И да, на шпалах увидел следы от снятых трамвайных рельсов. «Он приобрел маленький красный поезд», — мечтательно продолжил Ричард. «Локомотив и два вагона. Двигатель работал на дизельном топливе. Он смеялся над этим, говоря, что мужчины отличаются от мальчиков только одним, их игрушки стоят дороже. На холме над Пойнт-Венути находилась старая трамвайная станция, и мы приезжали туда на автомобиле, парковались и садились в поезд. Я помню, как пахла эта станция, чем-то старым, но приятным, словно ее заполнял старый солнечный свет. И поезд стоял там, и мой отец, он говорил: «Поезд отправляется в лагерь «Готовность», Ричард. У тебя есть билет?» И там был лимонад или ледяной чай. И мы сидели в кабине. Иногда он брал с собой какие-то вещи, припасы. Они лежали сзади, но мы сидели впереди и...» Ричард шумно сглотнул и провел рукой по лицу. «Хорошее было время», — закончил он. «Только он и я. Мне нравилось». Он огляделся. Глаза блестели от непролитых слез. «В лагере «Готовность» был поворотный круг, чтобы разворачивать поезд. Еще в те дни, давние дни...» Ричард громко всхлипнул. «Ричард!» Джек попытался коснуться друга. Ричард оттолкнул его руку, ладонями смахнул со щек слезы. «Тогда все было так не по-взрослому», — он попытался улыбнуться. «Совершенно не по-взрослому. В те давние времена, когда мы были всего лишь детьми, правда, Джек?» «Да», — ответил Джек, обнаружив, что тоже плачет. «Ох, Ричард, ох, дорогой ты мой!» «Именно так!» Ричард улыбался, оглядывая подступающий к рельсам лес и смахивая слезы грязными ладонями. «Тогда все было не по-взрослому. В давние времена, когда мы были всего лишь детьми, когда мы все жили в Калифорнии и никто не жил где-то еще». Он посмотрел на Джека, попытался снова улыбнуться. «Джек, помоги мне. Я чувствую себя так, будто моя нога попала в какой-то идиотский кап-кап-кап, и я...» Тут Ричард упал на колени, волосы закрыли его уставшее лицо, и Джек опустился рядом, и они утешали друг друга как могли. Но вы, вероятно, знаете по своему горькому опыту, что этого недостаточно. 8. «Тогда забор был совсем новенький», — вновь заговорил Ричард. Они продолжили путь. На высоком раскидистом дубе пел козадой. Запах соли в воздухе все усиливался. «Я это помню. И щит-указатель, лагерь, готовность. И полосу препятствий, и канаты для горной подготовки, и тарзанки для преодолевания водных преград. Прям-таки тренировочный лагерь морской пехоты из фильма о Второй мировой войне. Но парни, которые использовали это оборудование, на морпехов никак не тянули. Толстые, в серых тренировочных костюмах с мелкой надписью «Лагерь готовность» на груди и красным кантом на штанинах. Выглядели они так, будто в любую минуту могут умереть от инфаркта или инсульта. Или от обоих одновременно. Иногда мы оставались на ночь. Пару раз провели в лагере весь уикенд. Не в ангаре. В нем располагалась казарма для тех, кто платил деньги за улучшение физической формы. Если они занимались именно этим. Да, точно. Если именно этим. Нам ставили большую палатку, и мы спали на раскладушках. Как мне это нравилось. Ричард вновь печально улыбнулся. Но ты прав, Джек. Не все парни, которые там находились, выглядели бизнесменами, пытающимися сбросить лишний вес и подкачать мышцы. Другие? И что насчет других? Спросил Джек ровным голосом. Некоторые из них, большинство, выглядели так... Выглядели как те здоровенные волосатые существа в другом мире. Ричард произнес эти слова так тихо, что Джеку пришлось напрячь слух. Волки. Я хочу сказать, вроде бы они выглядели как обычные люди, но отличались. Они выглядели дикими, ты понимаешь? Джек кивнул, он понимал. Я помню, что побаивался заглядывать им в глаза. Время от времени в них вспыхивали такие странные языки пламени, словно у них горели мозги. Некоторые из них... Тут Ричарда словно осенило. «Некоторые выглядели, как прибывший на замену тренер по баскетболу, о котором я тебе рассказывал. Тот, что носил кожаную куртку и курил». «Как далеко этот Пойнт Венути, Ричард?» «Точно не знаю. Обычно мы ехали пару часов, но поезд полз медленно. Со скоростью бегущего человека, не быстрее. От лагеря готовность до города не больше 20 миль, может, даже ближе. Тогда мы от него максимум в 15 милях. От талисмана». «Да, точно». Вокруг потемнело. Солнце уплывало за надвигающиеся облака. Температура воздуха упала градусов на 10, и день все тускнел. И козадой замолк. 9. Ричард первым увидел щит. Простенький деревянный квадрат с черными буквами, выбеленный солнцем, ветром и дождем. Он стоял слева от рельсов. Вьюны уже обжили столб. Надпись, однако, соответствовала моменту. Она гласила: «Хорошим птичкам время летать, плохим мальчишкам пора умирать. Это твой последний шанс. Возвращайся домой». «Ты можешь идти, Ричи». Джек повернулся к другу. «Это для меня. Они тебя не тронут, будь уверен. Это не твое дело». «Я думаю, мое», — ответил Ричард. «Я втянул тебя в него». «Нет», — покачал головой Ричард. «Мой отец втянул меня. Или судьба, или Бог, или Джейсон. Кто бы ни втянул. Я остаюсь». «Хорошо», — кивнул Джек. «Тогда пошли». Проходя мимо, Джек мастерски врезал по столбу ногой, и щит свалился на землю. «Отличная работа, дружок», — Ричард чуть улыбнулся. «Спасибо, только не называй меня дружком». 10. Побледневший и усталый Ричард говорил еще час, пока они продолжали шагать к Тихому океану, запах которого усиливался. Из Ричарда выплескивался поток воспоминаний, которые копились долгие годы. Внешне Джек не выдавал своих чувств, но он не мог прийти в себя от изумления и жалости к одинокому ребенку, готовому на все ради отцовской любви, в чем Ричард и признавался теперь, невольно или сознательно. Джек смотрел на бледное лицо Ричарда, на язвы на щеках, на лбу и вокруг рта, слушал тихий, почти шепчущий голос, который теперь, получив шанс высказать все, не дрожал и не прерывался, и радовался, что Морган Слоут не был его отцом. Ричард сказал Джеку, что помнил ориентиры вдоль этой части дороги. В одном месте они увидели сквозь деревья крышу амбара с рекламой «Честерфилд Кингс». 20 замечательных сортов табака для 20 сигарет», — процитировал Ричард, улыбаясь. «Только раньше мы видели весь амбар. Он указал на большую сосну с двумя вершинами, а 15 минутами позже сказал Джеку. Скала на том склоне холма напоминала лягушку. Давай поглядим, на месте ли она. Скала никуда не делась, и Джек признал, что она действительно похожа на лягушку. Чуть-чуть, если напрячь воображение. А может, для этого нужно быть 3-летним, или 4-летним, или 7-летним, или сколько ему тогда было. Ричард обожал железную дорогу, и лагерь готовности ему нравился, с беговой дорожкой, и барьерами для прыжков, и веревками для лазанья. Но Пойнт-Венуте Ричард терпеть не мог. Покопавшись в памяти, он даже вспомнил название мотеля, в котором они с отцом останавливались по прибытии в этот маленький прибрежный город. «Мотель Кингсленд», — сказал он. И Джек обнаружил, что название совершенно его не удивило. «Мотель Кингсленд», — говорил Ричард, — находился рядом со старым отелем, который, похоже, интересовал его отца. Ричард видел этот отель из окна, но он ему не нравился. Огромное здание с беспорядочным нагромождением надстроек и островерхих фронтонов, и мансард, и куполов, и башен, на которых вращались бронзовые флюгеры странных форм. По словам Ричарда, вращались даже при отсутствии ветра. Однажды он стоял у окна и наблюдал, как они кружатся и кружатся и кружатся, эти странные бронзовые флюгеры, поблескивающие на солнце и по форме напоминавшие полумесяцы, скарабеев, китайские иероглифы, тогда как внизу пенился и ревел океан. «Ах да, доктор, теперь я вспомнил», — подумал Джек. «Отель пустовал?» — спросил он. «Да, его выставили на продажу. Как он назывался?» «Эджинкорт». Ричард помолчал, а потом добавил еще один штрих, который маленькие дети обычно стараются опустить. «Он был черный. Из дерева, но оно напоминало камень. Древний черный камень. Отец с друзьями так и называли его. Черный отель». 11. Отчасти, но не совсем, для того, чтобы отвлечь Ричарда, Джек спросил. «Твой отец купил этот отель, как и лагерь готовность?» Ричард подумал и кивнул. «Да, думаю, купил. Спустя какое-то время. Когда мы начали приезжать в Пойнт-Венути, на воротах висела табличка «Продается», но в какой-то момент она исчезла. Но в отеле вы никогда не останавливались?» «Господи, нет». По телу Ричарда пробежала дрожь. «Туда он смог бы затащить меня только на Аркане, но и тогда бы я не пошел». «Ты никогда не заходил в него?» «Нет, никогда не заходил и не зайду». «Ах, Ричи бой, тебя не научили, что никогда нельзя говорить никогда?» «И твой отец тоже никогда не заходил в отель?» «Насколько я знаю, нет», — деловито ответил Ричард. Его указательный палец поднялся к переносице, чтобы поправить очки, которых там давно уже не было. «Я готов спорить, что он никогда не входил в отель. Боялся его ничуть не меньше, чем я. Но в моем случае я ощущал лишь испуг. С моим отцом это дело не ограничивалось. Он... что?» «Думаю, он был одержим этим отелем», — с неохотой ответил Ричард. Помолчал, его глаза затуманились, мысли перенеслись в прошлое. «Каждый день, проведенный нами в Пойнт-Венути, отец подходил к отелю и стоял перед ним. И не пару минут. Мог простоять 3 часа, иногда дольше. Обычно стоял один, но не всегда. Иной раз ему составляли компанию странные друзья. Волки?» «Пожалуй». В голосе Ричарда послышалась злость. «Да, думаю, некоторые могли быть волками, или как там ты их называешь. В одежде они чувствовали себя неуютно, все время почесывались, обычно в тех местах, которые приличные люди не чешут. Другие выглядели как прибывший на замену тренер, злобный и грубый. Некоторых я видел в лагере готовность. И вот что я тебе скажу, Джек. Эти типы боялись отеля даже больше, чем мой отец. Их трясло, когда они оказывались рядом». «Лучезарный Гардинер?» — спросил Джек. «Он тоже здесь бывал?» «Да», — кивнул Ричард. «Но в Пойнт-Венуте он больше напоминал человека, которого мы видели на другой стороне». «Османда?» «Да. Но эти люди приходили нечасто. Отец предпочитал одиночество. Иногда заказывал в ресторане мотеля несколько сандвичей, садился на скамейку и ел, глядя на отель. Я стоял у окна вестибюля и наблюдал за отцом. Мне никогда не нравилось его лицо. Он выглядел испуганным, но при этом на его лице читалось вожделение». «Вожделение», — повторил Джек. «Иногда он спрашивал меня, не хочу ли я пойти с ним, но я всегда отказывался. Он кивал, а однажды сказал: „Всему свое время, ты все поймешь, Рич. Со временем“. Я тогда еще подумал, если речь о черном отеле, то я ничего не хочу понимать. Однажды напившись, он сказал мне, что в отеле что-то есть. Сказал, что оно там давно. Я помню, мы лежали в кроватях. В тот вечер было очень ветрено. Я слышал, как волны бились о берег. Слышал скрип всех этих флюгеров на башнях Хаджинкорта. Этот звук меня пугал. Я думал об отеле, обо всех комнатах, которые пустовали. «Если не считать призраков», — пробормотал Джек. Ему показалось, что он услышал шаги, и мальчик быстро обернулся. Ничего и никого. Только рельсы, насколько хватает глаз. «Точно, если не считать призраков», — согласился Ричард. «Я спросил, это что-то ценное, папа?» «Ценнее быть не может», — ответил он. «Тогда какой-нибудь бродяга может залезть туда и украсть эту вещь», — заметил я. «Мне не хотелось развивать эту тему, но я не хотел, чтобы он заснул. Не хотел оставаться в ночи наедине с завываниями ветра и скрипом этих флюгеров». Отец рассмеялся, я услышал звон, он налил себе в стакан бурбон из бутылки, которая стояла на полу. «Никому его не украсть, Рич», — ответил он. «Если какой-нибудь торчок заберется в Эджинкорт, он увидит такое, чего никогда не видел раньше». Отец выпил, и по голосу чувствовалось, что он засыпает. «Во всем мире есть только один человек, который может прикоснуться к этой вещи, но он никогда к ней не приблизится, Рич. Это я могу тебе гарантировать. Интересует меня только одно — такой ли он там, как здесь? Вещь эта не меняется. Насколько я могу судить, не меняется. Я бы хотел заполучить ее, но не буду даже пытаться, во всяком случае сейчас. А может, и никогда не буду. Я бы многого с ней достиг, будь уверен. Но в целом, думаю, оно к лучшему, если вещь эта останется там, где она сейчас». Я тоже начал засыпать, но спросил, о чем именно он говорит. «И что он ответил?» — спросил Джек с пересохшим ртом. «Он называл эту вещь...» Ричард запнулся, задумчиво хмурясь. Он называл ее «осью всех существующих миров». Потом рассмеялся и назвал по-другому. «Тебе это название не понравится». «Какое?» «Ты разозлишься. Давай, Ричард, не томи». Он называл это блажью Фила Сойера. Но название вызвало у Джека не злость, а жаркое, головокружительное волнение. Значит, речь шла о нем, о талисмане. Ось всех существующих миров. Скольких миров? Это знал только Бог. Америка, долины, гипотетические долины долин и так далее, как бесконечные полосы, бегущие по вывеске парикмахера. Вывеска парикмахера. Столб со спиральной бело-красной окраской. Вселенная миров, макрокосм миров. И во всех мирах есть только одно общее, объединяющая сила. Конечно же, добрая сила, но во всех мирах заточенная в злом месте. «Талисман – ось всех существующих миров». «И одновременно блажь Фила Сойера?» «Вероятно, да. Блажь Фила, блажь Джека, Моргана Слоута, Гардинера и надежда обеих королев». «Это больше, чем двойники», – прошептал Джек. Ричард уже шагал впереди, старательно устремив глаза на подгнившие шпалы. Теперь он нервно посмотрел на Джека. «Это больше, чем двойники, потому что миров больше двух. Тройни, четверни. Кто знает, Морган Слоут здесь, Морган из Ориса там, может, Морган герцог Азраилский где-то еще, но он никогда не входил в отель». «Я не знаю, о чем ты говоришь», — в голосе Ричарда слышалась покорность. «Но я уверен, тебя все это не остановит», — говорил тон Ричарда. «Ты пойдешь дальше, прямиком в безумие. Все на борт. Пункт назначения — Сибрук-Айленд». «Он не может войти в отель, в этом все дело». «Морган из Калифорнии не может. И знаешь почему? Потому что Морган из Ориса не может. А Морган из Ориса не может, потому что не может Морган из Калифорнии. Если один из них не может войти в свою версию черного отеля, тогда не может и другой. Ты понимаешь?» «Нет». Джек, опьяненный открытием, не слышал. «Два Моргана или несколько десятков, значения это не имеет. Две Лили или несколько десятков. Десятки королев в десятках миров, Ричард, подумай об этом». Какая же путаница в голове. Десятки черных отелей. Только в некоторых мирах это может быть черный парк развлечений. Черная стоянка для трейлеров. Но Ричард... Он остановился, развернул Ричарда за плечи, всмотрелся в него, сверкая глазами. Ричард в первое мгновение попытался вырваться, но тут же застыл, зачарованный яростной красотой лица Джека. Внезапно, на короткий миг, он поверил, что все возможно. Внезапно, на короткий миг, почувствовал себя исцеленным. «Что?» – прошептал он. «Некоторые вещи – исключения. Некоторые люди – исключения. Они, в единственном экземпляре. Иначе и не скажешь. Они как талисман. Единственный. Я единственный. У меня был двойник, но он умер. Не только в долинах, но и во всех мирах, кроме этого. Я это знаю, чувствую. И мой отец тоже знал. Думаю, потому и прозвал меня странником Джеком. Когда я здесь, я не там. Когда там, я не здесь. Ричард, та же история и с тобой». Ричард смотрел на него, лишившись дара речи. «Ты не помнишь, твоя крыша тогда была в отъезде, но Андерс сказал, что у Моргана и Зориса тоже был сын, Раштон. Ты знаешь, кем он был?» «Да», — прошептал Ричард. Он по-прежнему не мог отвести взгляда от глаз Джека. «Моим двойником». «Совершенно верно. По словам Андерса, маленький мальчик умер. Талисман единственный. Мы единственные. Твой отец нет. Я видел Моргана и Зориса в другом мире, и он похож на твоего отца, но он не твой отец. Он не может войти в черный отель, Ричард. Сейчас не может. Но он знает, что ты единственный, такой же, как и я. Он хочет, чтобы я умер, а ты ему нужен. Чтобы послать меня за талисманом, если решит, что без талисмана ему не обойтись?» Ричарда начало трясти. «Неважно», — мрачно ответил Джек. «Ему не придется об этом тревожиться. Мы вынесем оттуда талисман, но твоему отцу он не достанется никогда». «Джек, не думаю, что я смогу войти в этот отель», — едва слышно прошептал Ричард, но Джек, который уже шел к Пойнт-Венути, его не услышал. Ричард поспешил следом. 12. Разговор иссяк, пришел и ушел полдень. Лес затих, и дважды Джек заметил деревья со странными искривленными стволами и переплетенными корнями, которые росли у самых рельсов. Вид этих деревьев ему не понравился, они казались знакомыми. Глядевший на шпалы Ричард в итоге споткнулся, упал и ударился головой. После этого Джек вновь понес его на закорках. Прошла, казалось, целая вечность, и, наконец, Ричард крикнул. «Станция, Джек!» Впереди рельсы исчезали в старом сарае, который, вероятно, служил трамвайным парком. За раскрытыми створками ворот ждала темнота, хмурая и поеденная молью. Позади трамвайного парка, который мог в свое время нравиться Ричарду, но сегодня от одного его вида по коже Джека бежали мурашки, тянулось шоссе. «101-е», — догадался Джек. Дальше находился океан. Джек слышал мерные удары волн. «Пожалуй, мы пришли». Во рту у него пересохло. «Почти», — поправил его Ричард. «До Пойнт-Венути еще мили или около того по дороге. Господи, как же мне не хочется туда идти, Джек! Джек, ты куда?» Но Джек не оглянулся. Он сошел со шпал, обогнул одно из этих странных деревьев. Данный экземпляр был не выше куста и зашагал к шоссе. Высокая трава и сорняки терлись о потрепанные джинсы. Что-то с шумом заскользило в трамвайном парке или на станции личной железной дороги Моргана Слоута. Джек даже не посмотрел в ту сторону. Он добрался до шоссе, пересек его и остановился на краю уходящего вниз склона. 13. Почти что в середине декабря 1981 года мальчик по имени Джек Сойер стоял, засунув руки в карманы там, где земля встречалась с водой, и смотрел на вечный Тихий океан. Мальчик 12 лет от роду и необычайно красивый для своего возраста. С длинными, может, слишком длинными каштановыми волосами, которые дувший с воды ветер сметал с высокого чистого лба. Он стоял, думая о матери, которая умирала, о друзьях, отсутствующих и присутствующих, о мирах внутри миров, живущих своей жизнью. «Я прошел этот путь», — думал он, — «от берега до берега со странником Джеком Сойером». Его глаза вдруг наполнились слезами. Он глубоко вдохнул насыщенный солью воздух. «Он здесь, и талисман совсем рядом». «Джек!» Джек не обернулся. Тихий океан не отпускал его взгляда. В солнечном свете гребни волн поблескивали золотом. «Он здесь, он дошел, он...» «Джек!» Ричард потряс Джека за плечо, вырвав из транса. «Что? Посмотри!» Рот Ричарда приоткрылся. Он указывал в сторону дороги, уходившей к Пойнт-Венути. «Посмотри туда!» Джек посмотрел. Он понимал изумление Ричарда, но сам ничего такого не испытывал, как и в тот момент, когда Ричард сказал ему, как назывался мотель, в котором они с отцом останавливались в Пойнт-Венути. Нет, никакого изумления, но... Да чего приятно вновь увидеть мать. Ее лицо высотой 20 футов, более молодое, чем помнил Джек. Так выглядела Лили в расцвете своей карьеры. Светлые, с рыжеватым отливом волосы, зачесаны назад и забраны в конский хвост. На губах ее личная, фирменная, беззаботная улыбка «А пошли вы все!». Больше в кино так никто не улыбался. Лили придумала эту улыбку и имела на нее патент. Она оглядывалась поверх обнаженного плеча. На Джека, на Ричарда, на синий Тихий океан. Он смотрел на мать. Но стоило ему моргнуть, как лицо чуть изменилось. Линии подбородка и челюсти немного закруглились, скулы уже не так выступали, волосы потемнели, в глазах прибавилось синевы. И теперь он видел лицо Лауры де Лиссиан, матери Джейсона. Джек вновь моргнул, и его мать вернулась. Его 28-летняя мать с ее радостным «плевать я на вас хотела, если вы не понимаете шуток», пренебрежением к миру. Лили смотрела на них с огромного рекламного щита, который гласил «Третий ежегодный фестиваль лучших би-фильмов. Пойнт Венути, Калифорния. Кинотеатр Биткера. 10-20 декабря. Актриса этого года Лили Кавана. Королева би-фильмов». «Джек, это же твоя мать!» От благоговения голос Ричарда осип. «Это всего лишь совпадение. Такого же быть не может». Джек покачал головой. «Нет, не совпадение». А его взгляд, естественно, не отрывался от слова «королева». «Пошли», — он махнул Ричарду рукой. «Думаю, мы почти на месте». Бок о бок они зашагали по шоссе к Пойнт-Венути.